Глава 13. Проснувшись утром, Курт Валандер действительно чувствовал себя разбитым, и у него болела голова, как он и предполагал. Он растворил две таблетки от головной боли в стакане воды и подумал, что время, когда по вечерам он мог пить, не мучаясь на следующий день, безвозвратно ушло. Рассматривая в зеркале свое лицо, он заметил, что все больше и больше становится похож на отца. Похмелье вызвало у него не только угрызение совести и неясное чувство утраты. На своем бледном, опухшем лице он разглядел первые признаки старения. В половине восьмого он спустился в ресторан, выпил кофе и съел яичницу. Кофе немного взбодрил его. За полчаса, остававшиеся до приезда сержанта Зитца, он попытался еще раз восстановить всю запутанную последовательность фактов, начиная с того, когда трупы двух хорошо одетых мужчин прибило к берегу у Мостбюстранда. Он попытался смириться со своим вчерашним предположением, что роль невидимого перебежчика играет полковник Путнис, а не Мурнирс, но снова вернулся к тому, с чего начал. Все слишком зыбко, слишком неясно. Понятно, что расследование в такой стране, как Латвия, ведется совсем по-другому, чем в Швеции. В тоталитарном обществе собрать данные и выстроить цепочку доказательств бесконечно сложнее. Видимо, в Латвии для начала принято решать, будет ли преступление вообще расследоваться, — подумал он, — или попадет под категорию тех, что расследованию не подлежат, тех, которыми пропитано все общество. Когда комиссар в конце концов вышел к сержанту, ждавшему в машине, то решил, что должен с еще большим упорством, чем раньше, добиваться объяснений у двух полковников. Поскольку он на сегодняшний день даже не знает, открывали ли они перед ним невидимые двери или, наоборот, закрывали их. Он ехал по Риге, и чередование обшарпанных домов и бесконечно мрачных площадей наводило на него невыносимую, никогда прежде неведомую тоску. На миг ему показалось, что люди, стоящие на автобусных остановках или спешащие вдоль тротуаров, чувствуют то же, и содрогнулся. Опять отчаянно захотелось домой, но куда, кому? Как только он переступил порог своего кабинета, послав сержанта Зитца за кофе, затрещал телефон. «Доброе утро», — сказал Мурнирс, и Валандер по его голосу понял, что мрачный полковник в хорошем настроении. «Хорошо вчера провели время?» «С тех пор, как я приехал в Ригу, я еще ни разу не ел так вкусно», — ответил Валандер, — «но боюсь, что я слишком много выпил». «Умеренность — это не та добродетель, которая у нас в почете», — ответил Мурнирс. «Как я понял, основа шведского благополучия — это ваша способность к воздержанию». Валандер не нашел подходящего ответа, и Мурнирс продолжил. «У меня на столе лежит один интересный документ. Думаю, он заставит вас забыть, что вы выпили слишком много хорошего коньяка полковника Путниса». «А что это за документ?» «Признание Упитиса. Написано и подписано ночью». Валандер ничего не сказал. «Вы слушаете?» — спросил Мурнирс. «Можете зайти ко мне прямо сейчас?» В коридоре Валандер столкнулся с сержантом Зитцем, который нес поднос с кофе. Валандер взял у него поднос и пошел к Мурнирсу. Тот сидел за письменным столом и улыбался своей усталой улыбкой. На столе у него лежала папка с документами. «В этой папке признание преступника Упитиса», — сказал он. «Перевести его для вас будет для меня настоящим счастьем. Вы, кажется, удивлены?» «Да», — ответил Валандер. «Это вы его допрашивали?» «Нет, полковник Путнис приказал продолжить допрос капитану Эммануэлису, а тот преуспел сверх всех ожиданий. Мы возлагаем большие надежды на Эммануэлиса». В голосе Мурнирса Валандеру послышалась ирония. Или это всего лишь обычный голос усталого и разочарованного милиционера? «Итак, пьяница, коллекционер бабочек и поэт Упитис решил полностью во всем признаться», — продолжал Мурнирс. «Вместе с двумя сообщниками, господами Берклаусом и Лапиным, он признает себя виновным в убийстве майора Лиепы в ночь на 23 февраля. Убирая майора Карлиса Лиепу с дороги, эти трое выступали в качестве исполнителей заказа. Упитис утверждает, что не знает, кто является заказчиком, что, возможно, правда, заказ прошел через руки многих посредников, прежде чем попал к исполнителям. Поскольку речь шла о милиционере высокого звания, оплата была внушительной. Упитис и двое его сообщников поделили между собой гонорар за убийство, равный 100 годовым зарплатам латышского рабочего. Заказ был сделан больше 2 месяцев тому назад, то есть задолго до того, как майор Лии поездил в Швецию. Заказчик сначала не назвал никакого срока. Главное, чтобы Упитис и 2 его сообщника сделали свое дело, но внезапно что-то изменилось. За 3 дня до убийства, то есть когда майор Лиепа еще находился в Швеции, с Упитисом связался один из посредников, который сообщил, что майора надо убрать, как только он вернется в Ригу. Никакой причины этой внезапной спешки не называлось, но сумма гонорара была увеличена, и Упитис получил в свое распоряжение машину. Упитису велели 2 раза в день, утром и вечером, приходить в кинотеатр «Спартак». На одной из черных колонн, поддерживающих крышу кинотеатра, в один прекрасный день должна была появиться надпись, то, что вы на Западе называете граффити. Это будет означать, что майора Лиепа надо ликвидировать немедленно. Надпись появилась утром того дня, когда майор Лиепа должен был вернуться, и Опитис тотчас же дал знать Берклаусу и Лапину. Посредник, который связался с ним раньше, также сообщил ему, что поздно вечером майора Лиепу выманят из дома. Об остальном им предстоит позаботиться самим. Очевидно, это причинило троим убийцам много хлопот. Они предполагали, что майор Лиепа вооружен и наверняка будет обороняться, так что им придется напасть на него, как только он выйдет из подъезда. Риск, что они провалятся, был, конечно, велик. Мурнирс неожиданно сделал паузу и посмотрел на Валлендера. «Я говорю слишком быстро?» «Нет, думаю, я успеваю. Итак, они пригнали машину на ту улицу, где жил майор Лиепа», — продолжал Мурнирс. «Вывернув лампочку в подъезде, они спрятались в темном углу, вооруженные разным оружием. До этого они сходили в одно известное кафе и подкрепились изрядным количеством спиртного. Когда майор Лиепа вышел из подъезда, они напали на него. Упитис утверждает, что Лапин ударил его по затылку. Когда мы найдем Лапина и Берклауса, надо думать, они будут валить друг на друга. Но, в отличие от шведского, наше законодательство позволяет осудить обоих, если нельзя выяснить, кто непосредственно виноват. Майор Лиепа упал на землю. Подъехала машина, и тело положили на заднее сиденье. По дороге в порт он пришел в сознание, но Лапин, вероятно, опять ударил его по голове. Упитис считает, что майор Лиепа был мертв, когда они вынесли его на набережную. Они хотели представить все так, будто майор Лиепа попал под машину. Естественно, эта затея была обречена, но создается впечатление, что Упитис и его сообщники не слишком усердствовали, чтобы сбить милицию с толку. Мурнирс бросил отчет на письменный стол. Валлендер вспомнил ночь в охотничьем домике, Упитиса с его вопросами и полоску света у двери, за которой кто-то стоял и слушал разговор. «Мы подозреваем, что майора Лиепу предали. Мы подозреваем полковника Мурнирса». «Откуда они могли знать, что майор вернется именно в тот самый день?» — спросил Валлендер. «Может быть, кому-то из сотрудников аэрофлота дали взятку? Есть списки пассажиров. Конечно, мы выясним, как это случилось». «А почему убили майора?» «В таком обществе, как наше, слухи распространяются быстро. Может быть, майор Лиепа был слишком неудобен для каких-то могущественных преступных кругов?» Прежде чем задать следующий вопрос, Валлендер задумался. Слушая отчет Мурнирса о признании Упитиса, он ощущал, что здесь таится какой-то ужасный обман, но не мог уловить, где ложь, а где правда. Одна ложь прятала другую, не позволяя докопаться до того, что произошло в действительности. Он решил, что спрашивать ему больше нечего. Вопросов больше не было, остались только слабые и беспомощные возражения. «Вы, конечно, знаете, что все, что сказал Упитис в своем признании, неправда», — произнес он. Мурнирс пристально посмотрел на него. «А почему это не может быть правдой?» «По той простой причине, что Упитис, естественно, не убивал майора Лиепу. Все его признание выдумано. Его наверняка вынудили сделать это, или он сошел с ума. А почему такая сомнительная личность, как Упитис, не мог убить майора Лиепу?» «Потому что я встречался с ним», — сказал Валлендер. «Я говорил с ним. Я убежден в том, что в этой стране есть только один человек, с которого были сняты подозрения в убийстве майора Лиепы, и этот человек Упитис». Мурнирс искренне удивился. «Значит, это не он стоял в темноте в охотничьем домике и подслушивал. Кто же это тогда был? Байба Лиепа или полковник Путнис?» «Вы говорите, что встречались с Упитисом?» Валлендер тут же решил опять прибегнуть к полуправде. «Допустим, Он был вынужден это сделать, чтобы защитить Байбулиипу. Он нашел меня в гостинице и представился. Я узнал его, когда полковник Путнис показал мне его в зеркальном окне комнаты для допросов. Упитис назвался другом майора Липы. Мурниерс стряхнул с себя задумчивость. Валандер увидел, что он очень напряжен. «Странно», — произнес он, — «очень странно». Он искал меня, чтобы рассказать, что подозревает в этом убийстве коллег майора. «Из латышской милиции?» «Да, Упитис хотел, чтобы я помог выяснить, как обстояло дело». «Как он узнал, что шведский полицейский находится в Риге, понятия не имею». «А что он еще сказал?» «Что у друзей майора Липы нет доказательств, но что сам майор чувствовал, что ему угрожали». «Кто угрожал?» «Кто-то из милиции, может, и из КГБ». «А почему ему должны были угрожать?» «По тем же причинам, по которым, как утверждает Упитис, преступные круги Риги решили его ликвидировать». Мурнирс резко поднялся со стула. Валандер подумал, что он, шведский полицейский, зашел слишком далеко. Но Мурнирс посмотрел на него почти просительно. «Полковник Путнис должен об этом узнать». «Да», — отозвался Валандер, — «он должен об этом узнать». Мурнирс потянулся к телефону, и через 10 минут в дверь вошел Путнис. Валандер хотел было поблагодарить его за ужин, но Мурнирс сходу принялся излагать коллеге по-латышски взволнованно и кратко то, что только что рассказал Валандер о своей встрече с Упитисом. Валандер успел подумать, что если Путнис спрятался в темноте ночи в охотничьем домике, он выдаст себя. Но лицо Путниса не выражало ничего. Валандер пытался найти разумное объяснение тому, почему Упитис сделал свое фальшивое признание, но все было слишком запутано и неясно. Путнис прореагировал по-другому, чем Мурнирс. «Почему вы не рассказали, что встречались с преступником Упитисом?» — спросил он. Ответа у Валандера не было. Он понял, что утратил доверие полковника Путниса. Одновременно он задался вопросом, а случайно ли полковник Путнис пригласил его к себе домой на ужин именно в тот вечер, когда Упитис якобы сделал свое признание? Существуют ли вообще случайности в тоталитарном обществе? Разве Путнис не говорил о том, что он всегда предпочитает допрашивать своих арестованных в одиночку? Возмущение Путниса прошло так же быстро, как и возникло. Он опять улыбнулся и положил руку на плечо Валандера. «Коллекционер бабочек и поэт Упитис, господин Ловкий», — сказал он. «Разумеется, это крайне тонкий ход — отвести от себя подозрения, отыскав шведского полицейского, находящегося в Риге в командировке. Но признание Упитиса соответствует действительности. Я только и ждал, когда он перестанет сопротивляться. Убийство майора Липы раскрыто. Вам больше незачем оставаться в Риге. Я немедленно организую ваш отъезд домой. Безусловно, мы поблагодарим Министерство иностранных дел Швеции через наши официальные каналы». И именно в тот момент, когда Валандер понял, что его пребывание в Латвии закончено, до него дошло, как организован весь этот гигантский заговор. Он не только осознал масштаб заговора и хитроумное балансирование между правдой и ложью, между фальшивыми уликами и настоящими причинными связями, ему также стало ясно, что майор Липа и в самом деле был опытным и порядочным милиционером. Он понял страх Байбы Липы, как и ее упорство. Он знал, что должен еще раз встретиться с ней. Он ей многим обязан, как и убитому майору. «Конечно, я поеду домой», — сказал Валандер. «Но я хочу остаться до завтра. У меня было слишком мало времени для осмотра этого красивого города. Особенно отчетливо я понял это вчера вечером, когда говорил с вашей женой». Он обращался к обоим полковникам, но последние слова были адресованы Путнису. «Сержант Зиц — прекрасный гид», — продолжал он. «Надеюсь, я смогу воспользоваться его услугами остаток дня, даже если моя работа окончена». «Конечно!» — откликнулся Мурнирс. «Может быть, нам следует отпраздновать окончание этой странной истории? Было бы невежливо отпускать вас домой, не сделав вам подарка или не выпив с вами». Валандер подумал о вечере, об Инессе, которая будет ждать его в ночном клубе гостиницы в качестве его мнимой любовницы, и о том, что он должен встретиться с Байбой Липой. «Не будем все драматизировать», — сказал он. «Как бы там ни было, мы полицейские, а не актеры, которые празднуют удачную премьеру. К тому же у меня на вечер кое-что запланировано. Одна молодая дама обещала составить мне компанию». Мурнирс улыбнулся и из ящика письменного стола достал бутылку водки. «Конечно, мы не будем вам мешать», — сказал он. «Тогда давайте выпьем сейчас». «Спешат», — подумал Валандер. Не знают, как бы поскорее выдворить меня из страны. Валандер чокнулся с двумя полковниками и спросил себя, узнает ли когда-нибудь, кто из них подписал приказ об убийстве майора. Это было единственным, в чем он сейчас сомневался, единственным, что ему было неизвестно, Путнис или Мурнирс. Теперь он твердо знал, что тайные расследования майора Лиепы привели его к правде, которую он унес с собой в могилу, если только он не оставил после себя никаких записей. И именно их должна найти Байба Лиепа, если она хочет узнать, кто убил ее мужа, Мурнирс или Путнис. Только тогда она получит объяснение, зачем Упитис назвал себя убийцей, зачем сделал ложное признание в последней, отчаянной, быть может, безумной попытке выяснить, кто из полковников повинен в смерти майора. «Я пью с одним из самых страшных преступников, который мне когда-либо встречался», — подумал Валандер. «Только кто из них преступник, я не знаю». «Мы, конечно, проводим вас завтра в аэропорт», — сказал Путнис, когда они выпили. Валандер вышел из здания управления внутренних дел и, идя за сержантом Зитцем, почувствовал себя только что вышедшим на свободу заключенным. Они ехали по городу, и сержант показывал, рассказывал и описывал. Валандер смотрел, кивал и время от времени бормотал «да» и «очень красиво», но его мысли были далеко. Он думал об Упитисе и о том, какой у того на самом деле был выбор. Что Мурнирс или Путнис шепнули ему на ухо? Какие аргументы они выбрали из своего арсенала угроз, масштаб которого Валандер даже не решался себе представить? Может быть, у Упитиса есть своя байба, может, у него есть дети. Но заводят ли еще детей в такой стране, как Латвия? Или всем страшно, что у них нет никакого будущего, что оно потеряно, еще не наступив? Неужели тоталитарное государство действует именно так, выключая человека из жизни? Какой у Упитиса все-таки был выбор? Спас ли он свою жизнь, свою семью, Байбу Лиепу, сыграв роль убийцы и преступника, которым он, конечно, никогда не был? Валандер попытался вспомнить то немногое, что знал о так называемых показательных процессах, которые, словно чудовищная цепь, сплетенная из ужасных несправедливостей, тянулись сквозь всю историю коммунистического государства. Где-то в этой цепи находится и дело Упитиса. И Валандер подумал, что никогда не поймет, как можно вынудить человека признаться в тех преступлениях, которые он не совершал. Признаться в том, что ты хладнокровно и преднамеренно убил лучшего друга, того, кто воплощал именно ту мечту о будущем, ради которой жил ты сам. «Я никогда этого не узнаю», — подумал он. «Я никогда не узнаю, что случилось, и хорошо, поскольку никогда бы этого не понял. Но Байба Лиепа поняла бы, и она должна знать. У кого-то есть завещание майора, его расследование не закончено, оно живет где-то, прячется, причем стережет его не только дух убитого майора. Я ищу хранителя». И Байба Лиепа должна это знать, что где-то есть тайна, которую нельзя утратить, тайна, спрятанная так искусно, что найти и истолковать ее под силу лишь Байбе Лиепе. Ведь майор доверял именно ей, своему ангелу-хранителю, в мире, где все другие ангелы были падшими. Сержант Зитц остановился у ворот в старой крепостной стене, и Валандер вышел из машины, поскольку понял, что это те самые шведские ворота, о которых говорила жена полковника Путниса. Он поежился, опять похолодало. Он рассеянно смотрел на треснувшую кирпичную стену, пытаясь разобрать старинные письмена, выбитые на камне, но вскоре сдался и вернулся в машину. «Поедем дальше?» — спросил сержант. «Да», — сказал Валандер, — «я хочу видеть все, что стоит увидеть». Он уже понял, что Зитцу нравится водить машину. Да и сам он предпочитал машину своему гостиничному номеру. Он думал о предстоящем вечере. Крайне важно, чтобы ничто не помешало ему встретиться с Байбой Лиепой. На какое-то мгновение подумалось, не попытаться ли найти ее сейчас. Разыскать в университете и в каком-нибудь обшарпанном коридоре рассказать то, что ему известно. Но он не знал, ни какой предмет она преподает, ни сколько в городе университетов. Понемногу он начал осознавать, что в его редких и коротких встречах с Байбой Лиепой, таких мимолетных и отмеченных горечью, было нечто еще, кроме бесед о внезапной кончине майора. Охватившее его чувство превосходило все, что он когда-либо испытывал. Это беспокоило его. И в глубине души он слышал разъяренный голос отца, осуждающего своего блудного сына, который не только стал полицейским, но к тому же имел глупость влюбиться во вдову латышского милиционера. Неужели это правда? Неужели он действительно влюбился в Байбу Липу? Словно наделенный завидной способностью читать мысли, сержант Зиц вытянул руку и показал на длинное, уродливое кирпичное здание Рижского университета. Сквозь замерзшее стекло Валлендер смотрел на мрачное здание, напоминающее тюрьму, и представил себе, что, может быть, в нем сейчас находится Байба Липа. Все официальные здания в этой стране напоминали тюрьму, и работающие в них люди казались ему заключенными. Валлендеру сразу же расхотелось продолжать экскурсию, и он велел отвезти его обратно в гостиницу. Сам не зная почему, он попросил Зитца опять заехать за ним в 2 часа дня. У стойки администратора он тотчас обнаружил одного из тех мужчин, которые следили за ним, ведь теперь полковникам больше не нужно было притворяться. Он вошел в ресторан и демонстративно сел за другой стол, хотя у подошедшего к нему официанта вид был несчастный. «Я вконец запутал государственное ведомство, занимающееся распределением столов», — злобно подумал он. Он просидел в ресторане больше 2 часов. Когда его стакан пустел, он подзывал официанта и заказывал еще. Он все больше пьянел, в голову лезли разные мысли, и в припадке сентиментальности он вообразил, что Байба Липа поедет с ним в Швецию. Выйдя из ресторана, он не мог удержаться и помахал мужчине в сером, сидевшему на диване. Затем поднялся в свой номер, лег на покрывало и заснул. Его разбудил резкий стук. Это стучал сержант, который стоял в коридоре у двери в его номер. Валлендер вскочил с кровати, крикнул ему, чтобы подождал, и ополоснул лицо холодной водой. Затем попросил сержанта отвезти его за город в какой-нибудь лес, где он мог бы прогуляться. В лесу он замерз. Земля под ногами была твердой, как камень, и он подумал, что оказался в дурацкой ситуации. «Мы живем в эпоху, когда крысы охотятся за котом», — думал он. «Но и это неправда, поскольку никто больше не знает, кто крыса, а кто кот. Это моя эпоха, но как можно быть полицейским, когда ничто больше не является тем, за что оно себя выдает, когда одно с другим больше не совпадает? Даже Швеция, страна, которую, как мне когда-то казалось, я понимаю, не является исключением из этого правила. Год назад я вел машину, будучи сильно пьяным, но мне за это ничего не было, поскольку мои коллеги защитили меня, так что даже там нарушитель закона жмет руку тому, кто за ним гоняется». Забредя в хвойный лес, сержант Зиц остался ждать где-то сзади в черной машине. Он неожиданно решил устроиться начальником службы безопасности на заводе резиновых изделий в Треллеборге. Теперь он достиг той стадии, когда решение пришло само собой. Без преодоления себя, без колебаний, он понял, что пора менять профессию. От этой мысли у него улучшилось настроение, и он вернулся к машине. Они поехали обратно в Ригу. Он попрощался с сержантом и пошел за ключом к стойке администратора. Там его ждало письмо от полковника Путниса, в котором сообщалось, что самолет на Хельсинки вылетает на следующий день в 9:30. Он поднялся в свой номер, вымылся прохладной водой и залез в постель. До встречи с любовницей еще оставалось 3 часа, и он еще раз проанализировал все то, что произошло. Он мысленно сопровождал майора, и ему показалось, что он ощущает ту ненависть, которую испытывал Карлис Липа, ту ненависть и то бессилие, которое возникает, когда ты выстроил цепочку доказательств и все равно не можешь ничего сделать. Он заглянул прямо в черное сердце коррупции, где Путнис или Мурнирс, или, может быть, оба, встречались с преступниками и занимались тем, что не удавалось даже мафии, преступной деятельностью под контролем государства. Майор Липа видел слишком много, и его убили. Где-то осталось его завещание, его расследование и собранные им доказательства. Валлендер резко сел в постели. Он понял, что проглядел самые серьезные последствия этого завещания. Умозаключение, сделанное им, наверняка сделали и Путнис, и Мурнирс. Они, конечно, пришли к тому же выводу и также очень хотят найти те доказательства, которые спрятал майор Липа. Внезапно к нему вернулся страх. Валлендер понял, что в этой стране нет ничего проще, чем организовать исчезновение шведского полицейского. Можно устроить несчастный случай, начать расследование преступления, играя словами, и отправить в Швецию цинковый гроб с соболезнованиями. Может быть, они уже теперь подозревают его в том, что он слишком много знает. Или поспешное решение отослать его домой объяснялось их уверенностью в том, что он ничего не знает. «Мне не на кого положиться», — думал Валлендер. «Я здесь совершенно один. и должен поступать как Байбалиепа, сам определять, кому можно довериться, и рискнуть принять решение, которое может оказаться ошибочным. Но я совершенно один, и меня стерегут глаза и уши тех, кто без колебаний отправит меня вслед за майором. Может быть, еще один разговор с Байбалиепой — это слишком большой риск? Он встал с кровати, подошел к окну и стал смотреть поверх крыш. Стемнело. Время приближалось к 7, и он знал, что должен на что-то решиться. «Меня едва ли можно назвать мужественным человеком», — думал он. «Меня вряд ли можно назвать презирающим смерть полицейским, который не боится рисковать. Я предпочел бы расследовать бескровные кражи со взломом или мошенничество в каком-нибудь тихом уголке Швеции. Но, вспомнив о Байбалиепе, о ее страхе и упорстве, он понял, что не простит себе, если сейчас отступит. Он надел костюм и в самом начале 9 спустился в Варьете. В вестибюле сидел новый мужчина в сером с новой газетой. На этот раз Валандер не счел нужным помахать ему рукой. Несмотря на ранний час, в темном ночном клубе уже было полно народу. Он на ощупь нашел свободный столик и решил, что не будет пить, что голова у него должна быть совершенно ясной. Но когда к нему подошел официант, все-таки заказал виски. На эстраде было пусто, из динамиков на потолке, выкрашенном в черный цвет, грохотала музыка. Он попытался различить людей в дымном полумраке, но кругом были одни только тени. Инесса появилась ниоткуда. Она играла свою роль с изумляющей его уверенностью. От застенчивой женщины, которую он мельком видел несколько дней назад, не осталось ничего. Она была сильно накрашена, в вызывающей короткой юбке, и он понял, что совсем не готов принять участие в этой игре. Проигнорировав его протянутую руку, она наклонилась и поцеловала его. «Мы еще не уходим», — сказала она. «Закажи мне что-нибудь. Смейся, радуйся, что ты меня видишь». Она пила виски и нервно курила. А Валандер пытался играть роль мужчины средних лет, польщенного тем, что привлек к себе внимание молодой женщины. Пытаясь перекричать грохот невидимых динамиков, он рассказывал о долгой поездке по городу с сержантом в качестве гида. Он заметил, что она села на стул, откуда был виден вход в ночной клуб. Когда Валандер сказал, что на следующий день уезжает домой, она вздрогнула. Ему стало интересно, насколько глубоко Инесса посвящена во все это дело, и принадлежит ли она к числу тех друзей, о которых говорила Байбалиепа, друзей, представлявшихся ей гарантией того, что будущие страны не отдадут на растерзание волкам. «Но ей тоже нельзя доверять», — подумал Валандер. «Ведь и она может оказаться двойным агентом по принуждению или добровольно, от полного отчаяния». «Расплатись», — сказала она, — «сейчас пойдем». Валандер увидел, как зажглись огни эстрады, и музыканты в розовых шелковых пиджаках стали настраивать свои инструменты. Он расплатился с официантом, и Инесса улыбнулась, притворяясь, что шепчет ему на ухо слова любви. «Рядом с туалетом есть задняя дверь», — сказала она. «Она заперта, но если постучать, ее откроют. Ты выйдешь в гараж. Там стоит белый москвич с желтым щитком над правым передним колесом. Машина не заперта. Садись на заднее сиденье. Я скоро приду. А теперь улыбнись, шепни мне что-нибудь на ухо и поцелуй меня. Потом иди». Он сделал, как она велела, и поднялся из-за стола. Возле туалета он постучал в стальную дверь и сразу же щелкнул замок. Люди входили в туалет и выходили оттуда, но вроде бы никто не заметил, как он поспешно скользнул через эту дверь в гараж. «Я нахожусь в стране, состоящей из тайных входов и выходов», — думал он. «Такое впечатление, что здесь ничто не происходит открыто». Гараж оказался тесным и плохо освещенным. В нем пахло машинным маслом и бензином. Валандер увидел грузовик без одного колеса, несколько велосипедов и белый москвич. Человек, открывший ему стальную дверь, успел исчезнуть. Валандер дернул дверь машины. Она была не заперта. Он сел на заднее сиденье и принялся ждать. Сразу же вслед за ним появилась Инесса. Она спешила. Она завела машину, двери гаража распахнулись. Она выехала из гостиницы, свернула налево, прочь от широких улиц, окружавших квартал, в центре которого высилась гостиница «Латвия». Он видел, как Инесса внимательно вглядывалась в зеркало заднего вида, следя за другими машинами, как все время поворачивала, следуя неизвестным ему маршрутам, отчего он скоро совсем перестал ориентироваться. Примерно через 20 минут беспрерывной смены улиц она вроде бы убедилась в том, что их никто не преследует. Она попросила у Валандера сигарету, и он дал ей прикурить. Они переехали через длинный железный мост и попали в район грязных промышленных зданий и бесконечных жилых кварталов, напоминающих казармы. Валандер не был уверен, что узнал дом, у которого она притормозила и выключила двигатель. — Поторопись, — сказала она, — у нас очень мало времени. Их впустила Байба Липпе. Она быстро перекинулась с Инесса парой слов. Интересно, поняла ли она, что на следующий день он уезжает из Риги? Но Байба ничего не сказала, только взяла его куртку и положила на ручку кресла. Инесса ушла, и они опять остались одни в тихой комнате с тяжелыми шторами. Валандер не знал, с чего ему начать и что ему вообще говорить. Поэтому он поступил так, как ему часто советовал Рюдберг. «Говори все, как есть. Хуже уже не будет, но говори, как есть». Когда он рассказал, что Упитис признался в убийстве ее мужа, она сжалась на диване, словно от внезапной боли, и прошептала: «Это неправда». «Мне перевели его признание», — ответил Валандер. У него было два сообщника. «Это неправда!» — закричала она страшным голосом и зарыдала. В сумраке у той двери, которая, очевидно, вела на кухню, показалась Инесса. Она взглянула на Валандера, и внезапно он понял, что ему делать. Он пересел на диван и обнял Байбу Липпу, всю дрожавшую от рыданий. Наверное, она плачет из-за того, что Упитис совершил неслыханное предательство, которое не укладывалось в голове, но она могла плакать и из-за того, что правду душили лживым признанием, выбитым из невиновного. Она плакала отчаянно, цепляясь за него, будто ее сводили судороги. Потом он осознал, что именно тогда перешел невидимую границу и дал волю своей любви к Байбе Липпе. Он внезапно понял, что причиной этой любви стала потребность в нем другого человека. Он на секунду задумался, случалось ли с ним что-нибудь подобное раньше. Он торопливо гладил Байбу Липпу по голове, и вскоре она перестала плакать, лицо ее было серым. Валандер рассказал ей все, что произошло, и добавил, что уезжает в Швецию. Он изложил ей ход событий, как сумел его воссоздать, изумляясь собственной убедительности. В конце он упомянул тайное завещание, что оно наверняка где-то хранится. Байба все поняла и кивнула. «Да», — сказала она. «Он наверняка что-то прятал, наверняка делал какие-то пометки. Его завещание — это запись его мыслей». «Но ты не знаешь, где оно?» «Он никогда ничего не говорил». «А кто-то другой может это знать?» «Никто. Он доверял только мне». «А его отец в Венспилсе?» Байба с удивлением посмотрела на Валандера. «Я кое-что выяснил и подумал, что это возможно». «Он очень любил своего отца», — отозвалась она. «Но никогда не доверил бы ему секретные документы. Куда он мог их спрятать или отдать на хранение? У нас дома их нет. Это было бы слишком опасно. Милиция перерыла бы весь дом, если бы что-то заподозрила». — Подумай, — сказал Валандер, — постарайся вспомнить, где он мог их спрятать. Она покачала головой. — Не знаю, — сказала она. — Он же должен был понимать, что может случиться то, что случилось, и что ты поймешь, где-то тебя дожидаются решающие улики, причем они находятся в таком месте, знать о котором можешь только ты. Внезапно она схватила его за руку. — Ты должен мне помочь. Не уезжай. — Я никак не могу остаться, — сказал он. Полковники никогда не поймут, почему я не вернулся обратно в Швецию, и как я могу находиться в этой стране без их ведома. — Ты можешь вернуться, — ответила она, не выпуская его руку. — У тебя здесь девушка. Ты можешь приехать как турист. — Но я люблю тебя, — подумал он, — а не мою любовницу Инессу. — У тебя здесь девушка, — повторила Байба. Он кивнул. Конечно, у него в Риге есть девушка, но это не Инесса. Он не ответил, но она и не требовала ответа. Казалось, она не сомневалась в том, что он вернется. В комнату вошла Инесса, и Байба Липпа наконец собралась силами после пережитого потрясения. «В нашей стране можно погибнуть за то, что говоришь», — сказала она, — «и за то, что молчишь. Но Упитис сильный. Он знает, мы его не оставим и не поверим в то, что он признался. Поэтому, в конце концов, мы победим». «Победим? Мы требуем только правды», — отозвалась она, — «только простой порядочности. Свобода жить в той свободе, которую мы выбираем». «Для меня это слишком возвышенно», — сказал Валандер. «Я-то всего лишь хочу знать, кто убил майора Липпу. Я хочу знать, почему двух мертвецов прибило к шведскому берегу». «Возвращайся, и я познакомлю тебя с моей страной», — сказала Байба Липпа. «Не только я, но и Инесса». «Не знаю», — ответил Валандер. Байба Липпа взглянула на него. «Ты не из тех, кто обманывает», — сказала она. «Иначе бы Карлис ошибся, а он никогда не ошибался». «Это невозможно», — повторил Валандер. «Если бы я вернулся сюда, полковники сразу бы узнали об этом. Мне нужно другое имя и другой паспорт». «Это можно устроить», — твердо ответила Байба Лиепа. «Только мне надо знать, что ты приедешь». «Я полицейский», — ответил Валандер. «Я не могу рисковать своей жизнью, разъезжая по всему свету с фальшивыми документами». В ту же секунду он пожалел о своих словах. Он посмотрел в глаза Байбе Лиепе и увидел лицо мертвого майора. «Хорошо», — медленно произнес он, — «я вернусь». Уже перевалило за полночь. Валандер пытался помочь Байбе сообразить, где майор мог спрятать свои доказательства, но они так ни к чему и не пришли. В конце концов разговор иссяк. Валандер подумал о том, что где-то в темноте его стерегут ищейки, собаки-ищейки полковников, никогда не теряющих бдительность. Со всевозрастающим ощущением нереальности происходящего, он понял, что его втягивают в заговор, цель которого — вернуть его обратно в Ригу к расследованию преступления, которое должно проводиться в тайне. Он должен скрывать, что он полицейский, расследующий в незнакомой ему стране преступление, которое многие считают раскрытым. Он понимал все безумие этой затеи, но не мог оторвать глаз от лица Байбы Лиепы. К тому же в ее голосе звучала такая убежденность, что он не мог ей противостоять. В 2 часа ночи Инесса сказала, что они должны расходиться. Она оставила их с Байбой наедине, и они молча простились. «У нас в Швеции есть друзья», — сказала на прощание Байба, — «они свяжутся с тобой. Через них можно будет организовать твое возвращение». Затем поспешно подалась вперед и поцеловала его в щеку. Инесса отвезла Валандера обратно в гостиницу. Когда они подъехали к мосту, она кивнула в зеркало заднего вида. «Теперь за нами едут. Нам надо изобразить влюбленных и у гостиницы сделать вид, что нам трудно расстаться». «Я сделаю все, что смогу», — ответил Валандер. «Может быть, мне надо попытаться затащить тебя ко мне в номер?» Она засмеялась. «Я порядочная девушка». «Но когда ты вернешься, может, дойдет и до этого». Она ушла, а он немного постоял на холоде, пытаясь изобразить, как отчаянно по ней тоскует. А на следующий день он улетел домой рейсом Аэрофлота через Хельсинки. Оба полковника провели его через терминал и сердечно простились с ним. «Один из них убил майора», — подумал Валандер. «А, возможно, и оба». «Как полицейский из Истеда может выяснить, что произошло на самом деле?» Поздно вечером он вернулся домой и отпер дверь своей квартиры на улице Мариагатан. Уже тогда все стало забываться, точно сон, и он подумал, что никогда больше не увидит Байбу Лиепу. Она будет оплакивать своего покойного мужа, так и не узнав, что произошло. Он попробовал виски, которые купил в самолете, и долго не ложился спать, слушая Марию Каллас. Он чувствовал усталость и тревогу. Знать бы, что теперь будет.